Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 558. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Книга пророка Даниила, 11 глава, 32 стих. Господь – знамя мое. Кто стоит под этим знаменем, у того имеется вождь, полководец, который готовит его к сражению и дарует ему силу и мужество. Времена, о которых писал пророк, были самыми тяжелыми и скверными. Но вот Бог даровал свое обетование, в силу которого известно стало, что народ Божий проявит себя с самой лучшей стороны. Он должен будет силой и могуществом выступить навстречу сильному и могущественному противнику. Если бы мы правильно познали Бога, Его силу, Его верность, Его неизменную любовь, мы готовы были бы решиться на все ради Него. Совершенство Его действительно воодушевляет нас и дарует нам желание жить только для Него. Если бы мы жили в искреннем общении с нашим Богом, мы были бы тогда подобны Ему. Тогда у нас была бы сила защищать истину и справедливость. Кто видел однажды лицо Божие, тот никогда уже не будет опасаться лица человека. Если мы пребываем в Нем, тогда мы будем мужественными, и мир врагов покажется нам всего лишь каплей на краю ведра. Бесчисленное воинство людей и бесов покажется нам столь ничтожным, как и народы пред Богом, который рассматривает их, как саранчу. Итак, проявим мужество в борьбе за истину в эти лукавые дни.